Двойники Бродского. Диктаторы, кинозвезды и прочие знаменитости нередко заводят себе двойников для безопасности или выполнения какой-нибудь черновой работы. Больше половины клипов Майкла Джексона записано с его двойниками. После третьей пластической операции певец не показывался на людях, умер жуткой смертью. В диснеевском замке, наполненном полоумными мальчиками и девочками, он бродил со страшным лицом Квазимода и выл, как стареющая гиена. Популярность редко идет людям на пользу. Бродского это не касалось. Ему нравилось открыто делать карьеру, позиционировать себя в качестве великого русского стихотворца и гражданина США. Ему можно было позавидовать. Далеко не каждый русский поэт согласился бы совместить все это в одной ипостаси, сумев остаться органичным до конца своих дней. Дядя Джо смог. У каждого своя природа, свой двойник. Альтер-эго Бродского можно было считать Владимира Уфлянда, к которому он отправлял меня после первой встречи. «Володя поможет», — сказал он мне. В чем могла заключаться помощь, понятно, не было, но я зашел к нему, оказавшись в Питере. Наш разговор оказался коротким и деловым. Уфлянд сказал мне, что ничего нового в моих стихах не видит. Я ответил, что его стихи меня тоже никогда не штырили. Счет равен 1-1. Хозяин предложил на прощание выпить чаю, но меня в тот вечер интересовал кофе. К Уфлянду дядя Джо отправлял всех начинающих поэтов, чтобы отвязаться от дальнейшего общения. Любое общение, даже самое содержательное, утомляет. «Ты царь! Живи один!» Примечание «Ты царь, живи один» — цитата из стихотворения поэту Александра Сергеевича Пушкина, 1830 год. «Я оказался хитрее и записался к царю в племяннике». Бродский стоял на углу Central Park West и 64-й улицы у массивного оцерелого здания прошлого века, где только что прошло его выступление. Высокие окна, лепные карнизы, скульптурная группа старцев, вписанная в треугольную арку над входом. Нечто похожее на храм несуществующей религии или органный зал. Из собора неспешным потоком текла разношерстная публика. Взлохмаченные дамы, трепетные курсистки, интеллектуалы из Брайтон-Бич, старики с потрепанными ширпотребными гитарами советского производства. Поклонники боязливо обходили лауреата стороной. Поэт тоже повернулся спиной к толпе, обрывал фильтры у сигарет и курил одну за одной. В сером плаще на фоне серого фасада, асфальта и серого апрельского вечера он был почти незаметен. Я подошел к дяде Джо поздороваться. «Ну и видок у вас месяц», — сказал он, впервые назвав меня по фамилии. «Вы вступили в террористическую организацию, стали байкером на вроде «Ангелов Ада». Примечание: «Ангелы Ада» — один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои филиалы, так называемые «чаптеры» по всему миру. Входит в так называемую «большую четверку» аутлау клубов и является наиболее известным среди них. Конец примечания. «Поэт ответственен за свое лицо», — ответил я ему его же словами. «Как выступление? Я опоздал, извините. Должен был задержаться со студентами». «Не могу себе представить, что вы можете им в таком виде преподать», — ухмыльнулся он. «А вечер так себе. Когда один мудак запел песню на мои стихи, я выставил его из зала». «Вы правы», — сказал я, — «ваши стихи мало подходят для пения. Но мне нравится, как молодежь сделала ваш рождественский романс. Благодаря этому я помню его наизусть. Очень хорошие стихи». «Правда?» — смягчился дядя Джо. «Спасибо. Это очень старые стихи». «Я часто бываю на Ордынке. Не понял». «Иосиф Александрович, я не изгнанник, я просто здесь живу. Когда приезжаю в Москву, часто бываю на Ордынке в одном грузинском ресторане. Приглашаю, без шуток. Хотя это должны сделать какие-то более серьезные люди». «Приглашали уже», — отмахнулся Бродский. «Вы не знаете, кто такие Гена Кацов и Леша Панин? Местные рестораторы? Вы стали спецом по кабакам, как я понял? Хорошие ребята, открыли в «Вилледже» кафе «Anyway». Полно молодежи, живая музыка, литература, медленные танцы». «Вот как», — пробормотал Бродский, глядя на перистые облака над Центральным парком. «Может быть, вы знаете в таком случае, кто такой Бенджамин Крюгер? Только не говорите мне, что это персонаж Бабеля». «Это персонаж фильмов ужасов», — сказал я. «Мужик с обгорелым лицом, в шляпе, красно-черной тельняшке и с остальными когтями». «Хм», — пробормотал Бродский. «Не заговаривайте мне зубы. Этот человек читал там позавчера мои стихи, выдавая за свои. По-русски, с жутким акцентом. Более того, он читал вещи, которые я еще не закончил. Вы понимаете, о чем я? Я еще не дописал несколько стихотворений, но они уже становятся достоянием общественности. Причем под другим именем персонаж из фильма ужасов, говорите, это действительно похоже на ужас. Я не знал, что ответить. Лишь закурил, пуская клубы в другую сторону от поэта. «А откуда вы знаете, что конкретно он читал?» «Там была моя знакомая, запомнила несколько строчек. И вообще, какая разница? Почему ваши друзья допускают, что какие-то проходимцы выдают мои стихи за собственные?» «Меня там не было. Иосиф Александрович, к вечерам этим я не имею никакого отношения». К Бродскому подошла за автографом пожилая дама с синей ардисовской книжкой в руках «Конец прекрасной эпохи». И в руках скрипачей деревянные грелки. Хороший сборник. Бродский машинально взялся подписывать книжку. В середине процесса обернулся на меня и почти с мольбой в голосе произнес: «Месяц, разберитесь, в чем там дело. Я не верю в мистику. Ни во что не верю. Здесь что-то не так. И чует мое сердце. Это как-то связано с вами. Ваши штучки. Вы весь состоите из издевательских штучек». Я пожал плечами, тронул его за плечо и двинулся в сторону метро. Не доходя до станции, встретил Александра Гениса, которого радостно приветствовал по-русски. «Иду в Метрополитен», — сказал он. «Каждый месяц хожу полюбоваться жатвой Брейгеля». Примечание. Метрополитен — один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира, расположен в Нью-Йорке, США. Музей существует на средства спонсоров и дарителей при небольшой государственной поддержке. Конец примечания. «Зачем?» – удивился я. «Я пришел туда на следующий день после переезда в Нью-Йорк из Вены и полюбил эту картину. Меня поразило поле еще не сжатого хлеба, цвет неба, там поразительный задний план. Вы видели, что вдали купаются обнаженные люди, 7 голых женщин, представляете?» Увлечение Саши показалось мне знакомым. Я проникся его страстью к искусству и голым женщинам. «Я с 18 лет отмечаю дни рождения на могиле Чаадаева», — сказал я. «Это примерно то же самое». Генис меня не понял. «Можно выбрать случайную и даже безымянную могилу. В этом деле главное постоянство», — добавил я. «Нужно присягнуть чему-то, и все. Для вас такой могилой оказался Брейгель». «Питер Брейгель — величайший художник всех времен и народов», — обиделся Александр. «Вы что, поклонник Чаадаева?» Позже я прочитал его письма, но поначалу знал понаслышке. «Саша, как можно любить то, что любят миллионы? Общение с искусством — интимное дело. В случае с Брейгелем получается жуткая групповуха. Я бы не осмелился заводить отношения с тем, что так залапано глазами». «В Бога тоже верят миллионы», — сказал Генис. «Позвольте мне любить то, что я люблю». И пошел в сторону Центрального парка. «Я не хотел вас обидеть», — закричал я вслед. «Битлз любят вообще все». Саша обернулся и махнул рукой, давая мне знак, что все в порядке. Я подумал об одиночестве дяди Джо и сравнил его с одиночеством Питера Брейгеля. Несмотря на толщу веков и холод ветров, что-то общее было.